Он появился в Лувре, король увел его в свой кабинет и сказал, что выбрал его сопровождать мадам в Испанию, что, по его мнению, никто не справится с этим поручением лучше принца, и никто также не принесет Франции больше чести, чем принцесса Клевская. Принц отнесся к столь почетному выбору, как должно, и к тому же решил, что это обстоятельство позволит его жене удалиться от двора без видимых перемен в ее поведении. Однако до отъезда оставалось слишком много времени, чтобы это могло вывести принца из его нынешнего затруднительного положения. Он тотчас же написал жене, извещая ее о том, что сказал король, и напоминая снова о своем непременном желании, чтобы она вернулась в Париж. Она вернулась, как он велел, и когда они встретились, то оба были в глубокой грусти. Принц Клевский заговорил с женой как самый благородный и самый достойный ее поступка человек на свете. «Я вовсе не тревожусь о вашем поведении», — сказал он. «У вас больше сил и добродетели, чем вы сами думаете, и не страх за будущее меня печалит. Меня печалит лишь то, что вы питаете к другому чувства, которых я вам внушить не сумел». «Я не знаю, что вам ответить», — промолвила она. «Я умираю от стыда, говоря с вами об этом. Молю вас, избавьте меня от столь мучительных бесед. Руководите мною. Устройте так, чтобы я ни с кем не виделась. Это все, о чем я вас прошу. Но позвольте мне не говорить больше с вами о том, что делает меня недостойной вас и что я считаю недостойным меня». «Вы правы, сударыня», — отвечал он. «Я злоупотребляю вашей кротостью и вашим доверием. Но имейте и вы сострадание к тем чувствам, в которые меня повергли. Подумайте, ведь как бы много вы мне ни сказали, вы таите от меня имя, возбуждающее у меня такое желание его узнать, что я не смогу с этим желанием жить. Я не прошу вас удовлетворить его, но не могу и не сказать вам, что вижу того, кому должен завидовать, либо в маршале де Сент-Андре, либо в герцоге де Немуре, либо в шевалье де Гизе». «Я ничего вам не скажу», — проговорила она краснея, «и не дам вам своими словами повода ни уменьшить, ни усилить ваши подозрения. Но если вы попытаетесь их разрешить, наблюдая за мной, то приведете меня в такое смятение, что оно всем бросится в глаза». «Бога ради», — продолжала она, «позвольте мне не встречаться ни с кем под предлогом какой-нибудь болезни». «Нет, сударыня», — возразил он, — «все скоро догадаются, что это обман. К тому же я хочу полагаться только на вас саму. Выбрать такой путь подсказывает мне сердце, и разум советует мне то же самое. Ваш нрав таков, что, оставляя вам полную свободу, я заключаю вас в границы более тесные, чем если бы я сам их определил». Принц Клевский не ошибался. Доверие, которое он выказывал жене, еще больше укрепляло ее против господина де Немура и заставляло принимать решения более суровые, чем могло бы сделать любое принуждение. Итак, она ездила в Лувр и к дофине, как обыкновенно, но избегала присутствия и взглядов господина де Немура так тщательно, что едва ли не вовсе лишила его счастья верить, что он любим. Он не видел в ее поведении ничего, что не убеждало бы его в обратном, и только одно подтверждало, что он не ошибался. Глубокая грусть принцессы Клевской, которую она не могла скрыть, как ни старалась. Быть может, любезные взгляды и речи не разожгли бы его любовь так, как эта строгость в поведении. Однажды вечером, когда принц и принцесса Клевские были у королевы, кто-то сказал, что ходят слухи, будто король назначит еще одного из придворных вельмож сопровождать мадам в Испанию. Принц Клевский не сводил глаз с жены, пока говоривший продолжал, прибавив, что это, возможно, будет шевалье де Гиз или маршал де Сент-Андре. Он заметил, что ни эти два имени, ни предположение, что они проделают это путешествие вместе с ней, не нарушили ее спокойствие. Это привело его к догадке, что ни один из них двоих не был тем, чьего общества она страшилась, и, желая проверить свои подозрения, он вошел в кабинет к королеве, где находился и король. Пробыв там какое-то время, он вернулся к жене и негромко сказал ей, что узнал, кто поедет с ними в Испанию. Это господин де Немур. Имя господина де Немура и мысль о том, что ей придется видеть его всякий день во время долгого путешествия в присутствии мужа, привели принцессу Клевскую в смятение, которого она не сумела скрыть. И, желая объяснить его другими причинами, она сказала: «Для вас очень досадно, что выбор пал на герцога. Ему достанется половина всех почестей, и мне кажется, вам следует попытаться устроить так, чтобы король избрал кого-то другого». «Нет, это не тщеславие, сударыня», — отвечал принц Клевский, — «заставляет вас бояться того, что господин де Немур поедет со мной. У вашего огорчения иная причина. Это огорчение открывает мне то, что о другой женщине я узнал бы по той радости, которую она бы испытала. Но вам нечего бояться. То, что я вам сказал сейчас, неправда. Я придумал это для того, чтобы подкрепить догадку, в которой, впрочем, и так был слишком уверен». После этих слов он вышел, не желая своим присутствием усиливать и без того глубочайшее, как он видел, смятение своей жены. В эту минуту появился господин де Немур и тотчас же заметил состояние принцессы Клевской. Он подошел к ней и тихо сказал, что из почтения не смеет спросить, отчего она более задумчива, чем обыкновенно. Голос господина де Немура заставил ее прийти в себя. И, глядя на него, но не слушая, что он говорит, волнуемая собственными мыслями и страхом, что муж увидит его рядом с ней, она сказала: «Бога ради, оставьте меня!» «Увы, сударыня», — отвечал он, — «я и так слишком стараюсь вам не докучать. На что вы можете пожаловаться? Я не смею заговорить с вами, не смею даже на вас взглянуть. Я всегда приближаюсь к вам с трепетом. Чем я навлек на себя эти ваши слова, и почему вы даете мне понять, что я как-то причастен к вашей теперешней печали?» Принцесса Клевская была очень недовольна собою, что позволило господину де Немуру объясниться прямее, чем во всю его жизнь. Она покинула его, не ответив, и вернулась домой в большем волнении, чем когда бы то ни было. Муж тотчас заметил, что ее смятение еще усилилось. Он видел, что она боится, как бы он ни заговорил о случившемся. Он прошел вслед за ней в ее кабинет и сказал: «Не избегайте меня, сударыня. Я не скажу вам ничего, что могло бы быть вам неприятно. Я прошу вас простить меня за неожиданное потрясение, которому я был причиной. Из всех людей на свете господин де Немур — тот, кого я более всех страшился. Я вижу, какой вы подвергаетесь опасности. Храните власть над собой из любви к себе самой и, если возможно, из любви ко мне. Прошу вас об этом не как муж, но как человек, все счастье которого вы составляли и который питает к вам страсть более нежную и пылкую, чем тот, кого ваше сердце ему предпочло». Принц Клевский был очень взволнован, произнося эти последние слова, и едва мог их закончить. Жену его это потрясло. И, разразившись слезами, она бросилась ему на шею с такой нежностью и мукой, что повергла его в состояние, немногим разнившееся с ее собственным. Какое-то время они провели в молчании и расстались не в силах говорить друг с другом. Приготовления к свадьбе мадам завершились. Герцог Альба прибыл взять ее в жены от имени Филиппа II. Он был встречен со всей пышностью и всеми церемониями, каких только можно ожидать в подобных случаях. Король выслал ему навстречу принца де Канде, кардинала Лотарингского и кардинала де Гиза, герцогов Лотарингского, Феррарского, Бульонского, Дамаля, де Гиза и де Немура. Их сопровождало немало дворян и множество пажей, одетых в их ливреи. Сам король ждал герцога Альбу у первых ворот Лувра с двумя сотнями своих дворян во главе с конетаблем. Приблизившись к королю, герцог хотел обнять его колени, но король не дал ему этого сделать и повел рядом с собой в покое к королеве и к мадам, которой герцог Альба привез великолепный подарок от своего повелителя. Затем он прошел к принцессе Маргарите, сестре короля, засвидетельствовать ей почтение герцога Савойского и подтвердить, что он прибудет через несколько дней. В Лувре устраивали многолюдные вечера, чтобы показать герцогу Альбе и принцу Оранскому, его сопровождавшему, придворных красавиц. Принцесса Клевская не осмелилась избавить себя от необходимости появляться там, как бы ей того ни хотелось, из страха огорчить мужа, велевшего ей непременно туда ездить. К тому же ее подвигало решиться на это отсутствие господина Данимура. Он выехал навстречу герцогу Савойскому, а когда тот приехал, обязан был почти постоянно находиться при нем и помогать во всем, что касалось свадебных церемоний. Из-за этого принцесса Клевская видела господина Данимура не столь часто, как обыкновенно, что приносило ей некое успокоение. Видам де Шартер не забыл своей беседы с господином Данимуром. Он оставался в убеждении, что история, рассказанная ему герцогом, была его собственной историей. И Видам наблюдал за ним так внимательно, что непременно угадал бы истину, если бы прибытие герцога Альбы и герцога Савойского не внесло перемен и новых забот в жизнь двора и не помешало бы видеть то, что могло открыть ему глаза. Желание узнать истину, или скорее естественная склонность человека рассказывать все, что ему известно, тем, кого он любит, подвигли его сообщить госпоже де Мартик о необычайном поступке особы, признавшейся мужу в страсти, которую она питала к другому. Он уверил госпожу де Мартик, что господин Данимур и был тем, кто внушил эту пылкую страсть, и просил помочь ему наблюдать за герцогом. Госпожа де Мартик была очень довольна, что узнала это от Видама. И то любопытство, которое, как она видела, дофина выказывала к тому, что касалось господина Данимура, возбуждало в ней еще большее желание разгадать эту историю. За несколько дней до того, что был выбран для свадебной церемонии, дофина давала ужин королю, своему свекру, и герцогине де Валентинуа. Принцесса Клевская, замешкавшись с одеванием, отправилась в Лувр позднее, чем обыкновенно. Уезжая туда, она столкнулась с дворянином, которого послала за ней дофина. Когда она вошла в спальню дофины, та крикнула ей с постели, что ждала ее с большим нетерпением. «Полагаю, мадам, — отвечала принцесса, — что не должна вас благодарить за такое нетерпение, и что причиной тому нечто иное, нежели желание меня видеть». «Вы правы, — согласилась дофина, — и все же вы должны быть мне благодарны, потому что я хочу сообщить вам одну историю, которая, я уверена, доставит вам удовольствие». Принцесса Клевская опустилась на колени у постели, и, к счастью для нее, лицо ее оказалось в тени. «Вы помните, — продолжала дофина, — как мы хотели разгадать причину перемен, творившихся с герцогом Данимуром? Мне кажется, я их узнала, и это нечто такое, что вас удивит. Он безумно влюблен в одну из самых красивых женщин при дворе и очень ею любим». Эти слова, которые принцесса Клевская не могла отнести к себе, так как не предполагала, что кто-либо знает о ее любви к герцогу, причинили ей боль, которую нетрудно вообразить. «Я не вижу в этом ничего, — проговорила она, — что могло бы вызвать удивление, когда речь идет о человеке таких лет и такой наружности, как господин Данимур». «Вас и должно удивить не это, — возразила дофина, — но то обстоятельство, что женщина, любящая господина Данимура, ни разу ему этого не показала, и, опасаясь, что не всегда сумеет быть госпожой своей страсти, призналась в ней мужу, чтобы он удалил ее от двора. И это сам господин Данимур рассказал то, что я вам говорю». Если поначалу принцессе Клевской была мучительна мысль, что речь в этой истории идет не о ней, то последние слова дофины привели ее в отчаяние, доказав, что речи о ней здесь слишком много. Она не могла отвечать и стояла, опустив голову на постель, пока дофина продолжала говорить, и была слишком увлечена своим рассказом, чтобы заметить ее смятение. Когда принцесса Клевская немного пришла в себя, то сказала: «Эта история не кажется мне правдоподобной. Мадам, я бы хотела знать, кто вам ее поведал». «Это госпожа де Мартик», — отвечала дофина, которая узнала ее от видама де Шартра. «Вам известно, что видам в нее влюблен. Он доверил ей эту историю как тайну, а ему ее рассказал сам господин де Немур. Правда, герцог де Немур не назвал ему имени дамы и даже не сознался, что он и есть тот, кого она любит, но видам де Шартр в этом не сомневается». Под конец этих слов дофины кто-то подошел к ее постели. Принцесса Клевская стояла так, что не могла видеть, кто это был, но недоумение ее развеялось, когда принцесса удивленно и радостно воскликнула: «А вот и он сам, и я его обо всем расспрошу». Принцесса Клевская, не оборачиваясь в его сторону, поняла, что это герцог де Немур. Так оно и было. Она торопливо наклонилась к дофине и совсем тихо сказала ей, что надо остерегаться говорить с ним об этой истории, что он доверил ее видаму де Шартру, и что так можно их поссорить. Дофина ей отвечала, смеясь, что она слишком осмотрительна, и обернулась к господину де Немуру. Тот был одет для вечера во дворце и заговорил с той обходительностью, что была ему так свойственна. «Мадам, думаю, я буду не слишком дерзок, если предположу, что вы говорили обо мне, когда я вошел, что вы намеревались меня о чем-то спросить, а принцесса Клевская этому противится». «Это правда», — отвечала дофина, «но на сей раз я не буду с ней так уступчива, как обыкновенно. Я хочу услышать от вас, правдива ли та история, что мне рассказали, и не вы ли тот человек, который влюблен в одну придворную даму и любим ею, но она тщательно скрывает от вас свою страсть, а мужу в ней призналась».